Глава 18. Когда черный ястреб вышел из гиперпространства и начал снижение к Нофеме, Митра не знала, чего ожидать. Т-3М4 сообщил ей, что планета безлюдна, но так и не нашел видимой причины для массового вымирания. Во время своего прошлого визита на Нофему он провел несколько тестов, которые подтвердили, что в окружающей среде нет токсинов и радиаций. Обо всем прочем можно было лишь строить догадки. Когда корабль приблизился к выцвевшему бурому шарику планеты, Митру охватило волнение. Она отчетливо ощутила, что надвигается что-то непоправимое. Память услужливо подбросила образ Малакора-5. Мгновенная гибель множества живых существ на этой обреченной планете породила в силе зияющую рану. Генератор гравитационной тени стер с лица Малакора-5 обе враждующие армии, разорвав узы, которые связывали в силе все живое. Митра была достаточно близко, чтобы возмущение в силе захлестнуло ее. Она смогла выжить, лишь полностью отрезав себя от силы и тем самым отгородив душу от ужасов, которые сама же и породила. Лишь спустя много лет изгнанница вернула себе связь силой. Но в конечном итоге именно то, что она пережила на Малакоре-5, придало ей сил, чтобы одолеть дар Трею и ее последователей. Поначалу изгнанница думала, что похожая трагедия разыгралась и на Нофеме. Супероружие, способное погасить жизнь на целой планете, породило несмолкающее эхо смерти и тьмы. Но по мере того, как черный ястреб снижался в атмосфере, она понимала, что испытывает совсем другие чувства, нежели на Малакоре. Ее мозг ни на секунду не прекращал анализировать проблему, пока пальцы сами производили нужные настройки приборов, направляя корабль на посадку по тем координатам, которыми снабдил ее Т-3. И в конце концов она поняла. События на Малакоре оставили в силе след, рану, которую уже не исцелить. Здесь же силы просто не было, словно кто-то вырвал ее с корнем, оставив на ее месте лишь пустоту. С каждой секундой, приближавшей черный ястреб к поверхности, волнение изгнанницы росло. Этот мир был неестественным, и ее организм отвечал инстинктивной реакцией боли и отторжения. Она оглянулась на Т-3, который в беспокойстве крутился по кабине пилота, но он явно ничего не почувствовал. Отсутствие реакции со стороны дроида только усилило ее собственные переживания. Т-3 не чувствовал силу, а значит, не мог заметить ее исчезновение. Из пилотской кабины Митра видела вьющуюся по городу дорожку разрушений, которую оставил после себя корабль Ривана, совершивший аварийную посадку. От небоскреба, который он зацепил своим крылом, откололась массивная глыба пермакрита. Корабельное брюхо взрезало центральный проспект города и обрамлявшие его тротуары. Изувеченные останки ховер-машины спидеров, смятых огромным в сравнении с ними звездным кораблем, неровными рядами загромождали улицу. Митра выбрала место для посадки и аккуратно опустила черный ястреб на землю. Гнетущая атмосфера бесконечной пустоты давила на нее, но изгнанница старалась, насколько могла, не обращать внимания. «Идем, Т-3!» — позвала она, отстегнув ремень на пилотском кресле. «Осмотримся и поглядим, что тут есть!» Выйдя из корабля, Митра почувствовала себя так, словно получила удар под дых. Она согнулась пополам, и дроид встревоженно пискнул. «Все в порядке!» — выдохнула изгнанница. Она побывала на Малакоре-5 спустя много лет после катастрофы, вызванной генератором гравитационной тени. Каждый шаг по поверхности мертвого мира был настоящей мукой. Страдания всякого, кто лишился здесь жизни, отдавались эхом в ее сердце. Мощная гравитация планеты сдавливала ее в своих тисках, затрудняя дыхание. То было самое кошмарное испытание в ее жизни. До этого момента. На Малакуре изгнанница чувствовала эхо невообразимой боли и страданий, но, по крайней мере, чувствовала хоть что-то. Здесь, на Нафеме, была лишь холодная пустота. Все это было чудовищно, отвратительно. На Малакуре она ощущала эхо разрушений, здесь же невыносимый, безжизненный вакуум. Реакция отторжения у ее организма была столь сильна, что боль, которую испытала Митра, была почти физической. Ее разум предпринял усилия постичь, чем именно был вызван этот омерзительный катаклизм. Но спустя мгновение сам отстранился от любых возможных ответов. Ее сознание помутилось, а тело онемело. Несколько минут или даже часов она стояла без движения. Время здесь ничего не значило. Лишь беспрестанные трели неугомонного Т3 смогли вырвать ее из ступора. Обратившись к методикам фокусировки мыслей, которые она выучила еще под Аваном, изгнанница заставила себя сосредоточиться хоть на чем-то, кроме охватившего этот мир, бессилия. «Ты ищешь Ривана», — напомнила она себе. «Ситы забрали его куда-то, и здесь должна быть зацепка». «Давай поищем местные архивы», — вслух предложила Митра. «Выясним, что именно случилось с этим миром». Ее голос звучал глухо, почти замогильно. Еще одна приводящая в смятение странность, которую ее разум просто не желал постичь. Помаргивая огоньками, астромеханик быстро просканировал свою память. Парой секунд позже он издал возбужденную трель и покатился по улице. Митра в несколько широких шагов нагнала дроида и дальше старалась не отставать. Двигаясь, она почувствовала себя гораздо лучше. Казалось, физические нагрузки помогали сдерживать гнетущую пустоту Нафемы. Т-3 привел ее к входу в правительственное здание или что-то вроде него. На входе красовалась табличка, но изгнанница не смогла ее прочесть. В республике все государственные вопросы решались на общегалактическом. И хотя обитатели Нафемы были, вероятно, знакомы с общегалом, языком межзвездной торговли, хорошо известным почти всем прогрессивным народам галактики, надписи на зданиях они предпочитали оформлять на родном языке. Дом был трехэтажным, имел несколько окон, выходящих на улицу, и пару невзрачных дверей, типичный для любой твердыни бюрократии на любой обитаемой планете. Двери были заперты, но Митра взрезала замок световым мечом, стараясь не обращать внимания на тусклое, почти бесцветное свечение лезвия. «Сосредоточься на деле», — твердила она себе. «Найди информацию, которую ты ищешь, и лети прочь с этой проклятой планеты». Она прошла в дверь, и Т-3 покатился следом. Внутри было темно. Каким бы ни был источник освещения, он давно вышел из строя. Изгнанница выудила световой стержень из кармана, одного из множества вшитых в ее широкий матерчатый пояс, и зажгла его, осветив помещение жутковатым зеленым светом. Первое, что она заметила, разбросанные повсюду груды одежды. Должно быть, они просто опали на пол, когда их носители растворились в воздухе. Изгнаннице пришлось приложить немалое усилие, чтобы не предаться размышлениям о том, что же могло породить столь причудливое явление. Митра обследовала первый этаж здания. В приемной, напротив дверей, располагался большой письменный стол, сидя за которым секретарь мог приветствовать посетителей. Если не считать нескольких неудобных на вид стульев, для ожидания за дверью. На этаже не было ничего, что могло бы представлять интерес. Лифт в углу вел на верхние этажи, но без источника энергии от него было мало проку. К счастью, за неприметной дверью у задней стены быстро обнаружилась лестница. «Проверим верхние этажи», — постановила изгнанница, и Т-3 одобрительно тренькнул. Для многих дроидов-астромехаников преодоление ступенек могло стать непосильной задачей, но у Т-3 имелось немало скрытых талантов. Заблокировав колеса, чтобы не катились назад, он с помощью передних ножек стал подтягивать свой корпус вперед и вверх, ступенька за ступенькой. Подъем к вершине лестничного марша, разумеется, занял больше времени, чем потратила Митра, но, по крайней мере, ей не пришлось тащить его на руках. На втором этаже были информационные терминалы и небольшие комнатушки, офисы правительственных работников, когда-то наполнявших суетой комнаты и коридоры. К несчастью, без энергии компьютерная сеть отключилась, и от терминалов больше не было никакой пользы. «Может, этажом выше отыщется главная база данных?» — предположила Митра. Еще несколько минут спустя они оказались на третьем этаже. Здесь тоже были офисы и рабочие места в холлах. У задней стены они обнаружили одинокую, дюрастальную дверь, рядом с которой крепилась панель кодового замка. «Ну, давай, блесни талантом!» — изгнанница указала дроиду на панель. Т-3 подкатился к стене. Из открывшейся секции его корпуса выдвинулся длинный и тонкий электрический зонт. Дроид вытянул его на полную длину и воткнул в панель замка. За несколькими секундами тишины последовал треск разряда тока. Панель зажглась, и дверь отъехала в сторону. Как Митра и надеялась, комната была битком набита компьютерами. «Хватай все, что покажется ценным, и уходим», — распорядилась она. Спеша исполнить приказание, Т-3 воткнул многоцелевой зонд в ближайший порт интерфейса. Как и в случае с дверной панелью, он послал мощный электрический импульс, который временно реактивировал базы данных, чтобы дроид мог скачать необходимые файлы. Весь процесс занял меньше 5 минут, но изгнаннице они показались вечностью. Прежде ей было чем заняться, но сейчас она лишь убивала время в ожидании момента, когда Т-3 закончит работу, и отсутствие силы вновь напомнило о себе. Пустота сдавливала Митру и одновременно тянула к себе, пытаясь вырвать из нее самую сущность ее жизни. Природа не терпит вакуума. Вот и сейчас пустота пыталась наполниться энергией Митры. На мгновение изгнаннице показалось, что ее сейчас разорвет на части. Тело распадется на триллионы субатомных частиц, которые разнесет по всей поверхности нафемы. «Нет!» — вскричал ее разум. «Пустота не возьмет меня! Я не просто совокупность частиц! Я живое существо! Я Митра Сурик!» Подтверждение того, что она жива и существует, казалось, отбросило пустоту назад, по крайней мере, на мгновение. Но Митра понимала, что долго так не продержится. Сколько ни пытайся игнорировать то, что ты чувствуешь, точнее, не чувствуешь, вокруг себя. Ужасы нафемы рано или поздно лишат тебя рассудка. Это лишь вопрос времени. Она уже была готова приказать Т-3 все бросить и уходить, когда тот триумфально прогудел и извлек зонт. «Я должна вернуться на корабль», — сообщила ему Митра. «Расскажешь о находках, когда взлетим». Вновь придя в движение, она почувствовала себя намного лучше, но пустота по-прежнему маячила где-то на границах восприятия, и изгнанница это отчетливо понимала. За ней как будто охотилась безымянная, безликая, невидимая тварь. Она таилась за каждым углом, словно только и ждала, когда Митр ослабит бдительность и будет беззащитна перед нападением. Изгнанница ускорила шаг. Дроид едва поспевал за ней, но Митра была слишком сосредоточена на том, чтобы держать себя в руках, и не отвечала на его возмущенный щебет. Почти достигнув черного ястреба, она перешла на бег, хотя даже не осознавала этого. Единственная мысль захватила ее сознание — бежать. Митра пристегнулась ремнем в пилотском кресле и включила зажигание. В этот момент подотставший Т-3 только-только вкатился на корабль по трапу. «Держись!» — прокричала она дроиду, захлопывая входной люк и врубая двигатели на полную мощность. Черный ястреб взмыл в небо и понесся прочь. Корабль прорвался через атмосферу, но изгнанница не желала сбавлять ход. Она выжимала из двигателей все без остатка, до тех пор, пока они не оказались на краю Солнечной системы. Только тогда, в нескольких миллионах километров от Нафемы, джедай почувствовала себя достаточно защищенной, чтобы сбросить скорость. Астромеханик подкатился к ней и встревоженно пискнул. «Тебе не понять», — сказала ему Митра, — «но сейчас уже все в порядке. Дай мне пару минут отдышаться, а потом посмотрим, что именно тебе удалось откопать».